полночь, да звенящую тонкую нить, чтобы главное вспомнить и чтоб все остальное забыть. Чтобы главное вспомнить и чтоб все остальное забыть. Паутину и плесень, город грязи и крашеные скуки, тесный круг старых песен и далекие нежные руки, в темной улочке тайны до дождливых ночей забытье, да раскрытые ставни на бессонном окошке ее, да раскрытые ставни на бессонном окошке ее. Все, что было, исчезло, всех, кто дорог, колеса умчали. И, старик, если честно, что-то плохо мне спится ночами. И на небо рябое, в ожидании гляжу я с утра. И работа, работа, и отложенных строчек гора. И работа, работа, и отложенных строчек гора. Я не знаю, что делать. Помоги, старина, посоветуй. Не ищу я ни денег, ни жены и ни нового света. Мне б осеннюю полночь, да звенящую тонкую нить, чтобы главное вспомнить и чтоб все остальное забыть. Чтобы главное вспомнить и чтоб все остальное забыть. Хотелось немного излиться. Ты представь себе плац и глаза на минуту закрой. И единственный настоящий трубач и сопровождающий его лица нам исполнят коротенькую симфонию, именуемую зарей. В этом все, в этом солнце, но не то, что сержант перед завтраком крутит, и не то, что под вечер уставшие слепят глаза. Это солнце из кипящей, совершенно особенной ртути, о которой ничем, кроме музыки, не рассказать. В этом все, в этом утро и нетронутая красота его. И, наверное, поэтому, о дневной мы и ты огрубев, каждый раз на вечерней поветке грешный полк наш стоял и оттаивал, потому что равнялся на ртутное солнце, перекатывавшееся по трубе сотни маленьких серебристых надежд. За гимнастерки засунув, полк стоял, осененный единственной той, что лилась с допивающих труб. Кто же знал, что в казарме у трубача на гитаре натянуты струны, будто сделаны из такого же солнца, однажды застывшего на ветру. Извини, старина, просто очень уж крепко вцепилась. Но ответь мне хоть ты уверен ли наверняка, что без тонких, предельно натянутых струн точно так же бы трепетно билось это маленькое, но яркое, звенящее сердце полка. Это маленькое, но яркое, звенящее сердце полка. Колыбельная. Баю, баю, баю, баю. Ночь сменила вечер, поскорее засыпай, милый человечек. Спать забралась в высоту облако густое, даже краны спят в порту, как жирафы стоя. Баю, баю, баю, баю. спят дожди и росы, спят с иголками в руках. В кубрике матросы спят, нелегкие кончив труд, смотрят сны устало, спят, чтоб рано поутру вспыхнул парус алый. Тысячи забот, новых дел немало. Спи, и пусть во сне придет тот, о ком мечтала. Скажет все, что не сказал, утаил при встрече. Спи, усни, закрой глаза, милый человечек. Чертит на асфальте классики для нас с тобой. Ждем, но кто же первый скажет, хватит, кто-то ведь начнет любой. Только осень чертит на асфальте классики для нас с тобой. Нам с тобой, нам с тобой, нам с тобой, нам с тобой. Кажется, большая перемена, в общем, ты была права. Кто-то мне сказал не твердым мелом первые свои слова. Будто вновь весна зовет не смело, будто вновь она жива. Кто-то мне сказал не твердым мелом первые свои слова. Те слова, те слова, те слова, те слова. Может быть, не время? Все, вспомнил. За это не надо хлопать. Может быть, не время этой грусти, спешных дел не перечесть. Только что-то просто не отпустит и оставит все как есть. Листопад панели охрой красит, листья носятся гурьбой. На одной ноге в последнем классе сколько нам стоять с тобой? Сколько нам стоять с тобой? Нам с тобой, нам с тобой, нам с тобой, нам с тобой, нам с тобой. Ставлю тебе эхо лестницы, шорох перил, свой звонок в коридоре, несмелый, смешной и короткий, полутемный подъезд, что впервые нам дверь отворил, и стихи о любви на клочке папиросной коробки полутемный подъезд, что впервые нам дверь отворил, и стихи о любви на клочке папиросной коробки я оставлю тебе. Листопад, листопад, листопад, запах майских ночей и помятый в пути треугольник. Может, вспомнишь тот взгляд и ответы мои не впопад. И чего не поймешь, станет грустно и чуточку больно. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И чего не поймешь, станет грустно и чуточку больно. И вернуться на миг. Эхо лестницы, шорох перил, мой звонок в коридоре, несмелый, смешной и короткий. Может, вспомнишь слова, что, прощаясь, тебе говорил рыжий парень в зеленой, нелепо торчащей пилотке. Может, вспомнишь слова, что, прощаясь, тебе говорил рыжий парень в зеленой, нелепо торчащей пилотке. Мы с науками простились, мы к работе пристрастились и в КБ своем трудились, как могли. Но родное наше дело нам в конец осточертело, и тогда мы на экскурсию пошли. Мы ходили с умным видом по пятам за нашим гидом и старались технологию усечь. Люда с Надей сперли колбу, Рая дали дротом по лбу, Левинсон залез в пылающую печь. Люда с Надей сперли колбу, Рая дали дротом по лбу, Левинсон залез в пылающую печь. Энергичный Эверт Вова в паре с другом Осетровым от Качной модернизировали пост. А Лариса вместе с Галей на мельчайшие детали разобрали парамасляный насос. А Лариса вместе с Галей на мельчайшие детали разобрали парамасляный насос. Показали нам заварку, и без нас там было жарко, ну а с нами стало малость потеплей. У Романовой Светланы заводские хулиганы отобрали 48 штангелей. У Романовой Светланы заводские хулиганы отобрали 48 штангелей. Я ж на все на это глядя загрустил, и шутки ради на конвейер подвесной кататься влез. Вниз летел минуты две, я поломал крестец и шею и сорвал технологический процесс. Вниз летел минуты две, я поломал крестец и шею и сорвал технологический процесс. Что могли мы натворили, гида поблагодарили, чай немало с нами горе он хлебнул. Не скажу насчет последствий остальных стихийных бедствий, но студентов навсегда запомнит пул. Не скажу насчет последствий остальных стихийных бедствий, но студентов навсегда запомнит пул. Не спеши трубить отбой, ты дорогу до конца не прошагал. И уходит из-под ног в небосвод голубой самый трудный, самый главный перевал. И уходит из-под ног в небосвод голубой самый трудный, самый главный перевал. Ты часы остановил, испугался неизбежности такой. И тому, ком сердце льва, кто с отвагой в крови, первый шаг бывает сделать нелегко. И тому, ком сердце льва, кто с отвагой в крови, первый шаг бывает сделать нелегко. Загляни в глаза себе, значит, стало стыдно, значит, что-то здесь не так. Нет удач без неудач, нету легких побед, так чего ж ты опечалился, чудак? Нет удач без неудач, нету легких день побед, так чего ж ты опечалился, чудак? И не смей трубить отбой, ты дорогу до конца не прошагал. И уходит из-под ног в небосвод голубой самый трудный, самый главный перевал. И уходит из-под ног в небосвод голубой самый трудный, самый главный перевал. Перевал. Приятель мой снимается в кино, ему гримерша бороду наклеит, и он с косой кидается на клевер, а косит неумело и смешно. На кителе чужие ордена, на съемку выдаются бутафором, и бутафорским почиет когором чужая по сценарию жена. А если он идет на пережим, и во фактуре гордости портновской подыгрывает бережно партнерша, а он с ней спорит голосом чужим. Приятель мой снимается в кино, он жаждет видеть, как народ толпится, он жаждет хоть крупинкой закрепиться, хоть капелькой упасть на полотно. Приятель мой снимается в кино, и все, что мелко в нем и чуть заметно, теперь бесповоротно и бессмертно, бессмертно на весь большой экран укрупнено. Ребята, я так старался, я чистил свои перчатки, я виды видавший свитер чинил на локтях вчера. Поставьте меня в ворота, доставьте мне это счастье. Ну что вам, ребята, стоит, ведь это ж моя игра. Моей седине не верьте, поверьте моей ключице, поверьте помятым ребрам, зажившим уже давно. Поставьте меня в ворота, и чудо опять случится, и годы мои к истоку покатятся, как в кино. Мальчишки с трибун дощатых смешно засвистят на мыло, и спрячут друзья ухмылки, и спрячет глаза жена. Поставьте меня в ворота, оставьте мне все как было. Хочу я узнать, какая теперь на меня цена. Хочу я опять изведать стремительный вкус полета, священную жажду боя хочу я вложить в игру. Позвольте меня, позвольте мне стать собою, поставьте меня в ворота, я буду кидаться в ноги и мертвые брать в углу. Издали кочевые, стайками кучевые, движутся облака. Как мы на них похожи, стайками движемся тоже и тоже издалека. То робко и неробко, с вгодки сбегает тропка, младшая дочь дорог. Как она с нами схожа, пылью покрыта тоже, вся с головы до ног. Осень малярной кистью весело красит листья, листья осин, берез. Как она с нами схожа, бронзовым цветом кожи, рыжей копной волос. Синий спустился вечер, и ветерок навстречу выбежал с ним вдвоем. Ветер степной прохожий, мы на тебя похожи тем, что в пути поем. Ночь, темно-синий воздух, яркие сыплет звезды, ввысь от огней без страха. Мы на ночь похожи, звездами сыплем тоже, звездами от костра. Родина, ты красива, имя твое Россия, за сердце нас берет. Ты велика, но все же мы на тебя похожи тем, что идем вперед, тем, что идем вперед. Смешались все и сроки. Рок Роланда обливается тоской, и Филипп Испанский правит суд жестокий. А по рыжей сьере скачет Дон Кихот, Кармансита каблучками бьет о камень, и сражается в Мадриде интервзвод, окруженный марокканскими стрелками. Для меня была Испания такой, от Веласкеса до Лорки все в ней рядом, черных юнкерцам в высоком небе строй, и над морем паруса морской армады. Целый час я на Испанию глядел, целый час по борту волны били мерно. Я бы здесь друзей, врагов найти хотел. Вот она, как ночи звезды, достоверна. Но где ж они, морской армады паруса? Где бой быков и звон гитар, а Кармансита? Я глядел до слез, глядел во все глаза. На утес ветрам Атлантики открытый. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Здесь живут и плачут, любят и клянут, а Филипп давным-давно забыт навечно. Светят звезды, спит земля, огни плывут, и летит над морем серый дым навстречу. Ла-ла-ла-ла-ла. La-la-la-la-la-la-la. La-la-la-la-la-la. Где нам столковаться, вы другой народ? Мне в апреле 20, вам 30-й год. Вы уже не юноша, ли о войне? Коля, не волнуйтесь, дайте мне. Коля, не волнуйтесь, дайте мне. На плацу открытом с четырех сторон бубном и копытом дрогнул эскадрон. Вот и закачались мы в прозелень травы. Я военспецом, военкомом вы. Я военспецом, военкомом вы. Справа курган, да слева курган. Справа нога, да слева нога. Справа наган, да слева шашка. Цейс посередке, сверху фуражка. А в походной сумке спички да табак. Тихонов-Сильвинский, Пастернак. Тихонов-Сильвинский, Пастернак. Только ворон выслан сторожить в поля. За полями висла ветер да поляк. За полями ментик вылетает в лог. Военком Дементьев шашку наголо. Покачусь по рубам, растянусь в траве. Привалюсь чубом к русой голове. Не дождались гроба, мы кончили поход. На казенной обуви ромашка цветет. Не хрест или выкрест над сырой травой. Размахнулись вихри пыльной булавой. Вырваны ветрами из бочаг пустые. И хлопают крылами книжные листы. На враждебный запад рвутся по стерням. Тихонов-Сильвинский, Пастернак. Тихонов-Сильвинский, Пастернак. Чалый и соловый конь храпит. Вьется слово кругом копыт. Под ветром снова в дыму у щека. Вьется слово кругом штыка. Пусть покрыты плесенью наши костяки. То, о чем мы думали, ведет штыки. С нашими замашками едут предполком. С новым военспецом, новый военком. Что ж, дорогу нашу в раз не разрубить. Вместе есть нам кашу, вместе спать и пить. Пусть другие дразнятся, наши нелегки. 10 лет разницы — это пустяки. Сонные звезды над лесом мигают, кони храпят, снег олеет с рассветом. Трость у камина, свеча оплывает. Лист недописан, и ждут пистолеты. Что наши дни? Капли с весел хорона, искры желаний, песчинки событий. Да, но не ездите, но непреклонно пишите, пишите, пишите. Скорбная маска в соборе угрюмом, слезы друзей и покой саркофага. Вместо красавиц, волнующих думы, дружеской чаши и жонки на шпагах. Что наши дни? Это солнце в зените, реки весной, океаны пред бурей. Полны? Не ездите, нет, погодите, сядьте к камину, покурим. О, колдовство ваших слов сокровенных, полных то льдом, то кипящей лавой, вспыхнет уже на устах несравненных слово последнее пеной кровавой. Что наши дни? Это слава России, это стихи, словно истина вечной. Бросьте, не ездите, будьте же сильны. Слышите? Звякнул бубенчик. Слышите, выстрел за озером треснул. Слышите, горе грохочет над миром. Слышите, как благородно и честно панцирь звенит под гвардейским мундиром. Что наши дни? Это молнии в полночь судеб и песен неслыханных нити. Сударь, вы едете, Бог вам на помощь. Не промахнитесь, не промахнитесь. Сейчас поближе поставлю. проходят годы, шаг за шагом идут столетия, шаг за шагом проходит солнце по холмам и по оврагам, и человек идет по свету шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом. Воспоминания, шаг за шагом. Давно я не пел, уже меня простите. Одну строчку забыл. Любовь придет, дохнет весенним садом, а ненависть идет за нею шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом. Идем по жизни шаг за шагом через ущелье, шаг за шагом, и машет нам надежда синим флагом, а наша молодость уходит шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом. Приходит утро, шаг за шагом, и ночь уходит, шаг за шагом, а где-то, где-то в тишине под лунным шаром стареет мать моя родная, шаг за шагом, ла-ла-ла, ла-ла. Идут столетия, шаг за шагом, проходит солнце по холмам и по оврагам, как не спеши, а жизнь проходит шаг за шагом, ла-ла-ла, шаг за шагом, шаг за шага. Если косы дождей целый век расплетает и вертит над промокшей землею, озябшее небо давно, приходите ко мне, пойте добрые песни и верьте. Есть любовь и надежда, а третьего нам не дано. Приходите ко мне, пойте добрые песни и верьте. Есть любовь и надежда, а третьего нам не дано. И не страшно знакомые стены надолго оставить, если рядом друзья, где мы будем, не все ли равно? Наши души надежными, прочными свяжем мостами,

ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла. Этот вальс звучит для вас. Прокатилось лето кубарем, ты стоишь завороженная, словно тучка в небе утренним, синевою отраженная. Знаю, с мужем ты недружная, жизнь не ладится, не ладится. Ах ты, вдовушка замужняя, посиди со мной, красавица, одари сердечным золотом. Она смеется, где уж нам, говорит, да вы так молоды, вам еще ходить бы к девушкам. А красивых нынче мало ли? И подумал я, а много ли? Между нами листья падали и шептались грустно топали, и дрожали губы влажные не от страсти, а от холода. Стало жаль, что мы домашние и уже не так уж молоды. Прокатилось лето кубарем. Думы мои горькие, думы потаенные, бестолковая любовь, головка забубенная, бестолковая любовь, головка забубенная. Все вы думы помните, все вы думы знаете, через это мое сердце очень огорчаете, через это мое сердце очень огорчаете. Позову я голубя, позову я сизого, пошлю Оленьке письмо, и мы начнем все сызнова. Пошлю Оленьке письмо, и мы начнем все сызнова. Мой конь притомился, стоптались мои башмаки. Куда же мне ехать? Скажите же, будьте добры. Вдоль Красной реки, моя радость, вдоль Красной реки. До Синей горы, моя радость, до Синей горы. Где ж та река и гора, притомился мой конь? Скажите, пожалуйста, как мне проехать туда? На ясный огонь, моя радость, на ясный огонь. Езжай на огонь, моя радость, найдешь без труда. А где же тот ясный огонь, почему не горит? Сто лет подпираю я небо ночное плечо. Фонарщик был должен зажечь, но фонарщик тот спит. Фонарщик тот спеет, моя радость, а я ни при чем. И снова он едет один, без дороги во тьму. Куда же ты едешь, ведь ночь подступила к глазам? Ты что потерял, моя радость, кричу я ему. А он отвечает, ах, если б я знал это сам. Мой конь притомился, стоптались мои башмаки. Куда же мне ехать, скажите же, будьте добры. Вдоль красной реки, моя радость, вдоль красной реки. До синей горы, моя радость, до синей горы. Вдоль красной реки, моя радость, вдоль красной реки. К спектаклю по Сент-Экзюпери «Прощание с лисом». Так что она, в общем-то, не про любовь там совсем. Час настал, пора идти. Но нужен первый шаг. Разойдутся все пути. А часы спешат. Музыку шагов твоих я помню наизусть. Для двоих, прости ее за грусть. В тихой музыке шагов последний так звучит. Я и к этому готов. Вот и все. Над миром протяни рук своих лучей. Мне тепло в твоей тени. Вот и все, молчи. Ты над миром серых крыш солнцем в пол свечи. Для меня всегда горишь. Вот и все, молчи. Пахнут волосы травой и любовь и жизнь. Да. друзья уходят как-то невзначай. Друзья уходят в прошлое, как в память, а мы смеемся с новыми друзьями, о старых вспоминая по ночам, о старых вспоминая по ночам. А мы во сне зовем их, как в бреду, асфальты топчем юные упруги, и на прощанье стискиваем руки, и руки обещают нам приду, и руки обещают нам приду. Они врастают, тают в синеву, а мы во сне так верим им, так верим. Но на прощанье стукнули двери, и боль утраты тоже наяву, и гарь утраты тоже наяву. Но не прервать связующую нить, она дрожит во мне и не сдается. Друзья уходят, что же остается? Друзья уходят, кем их заменить? Друзья уходят, кем их заменить? Друзья уходят как-то невзначай. Друзья уходят в прошлое, как память, а мы смеемся с новыми друзьями, о старых вспоминая по ночам. О старых вспоминая по ночам. Последний раскроется лист, и последняя льдина растает, отструится последний кристаллик, а потом тишина нарастает. Нарастет этот летошний снег, дом в сугробы увязнет по трубы, так пойдет многозвучие на убыль, будто в мире ни весен, ни лет. Но и это пройдет, ты не бойся, гости к звукам пришла тишина, и прогнать эту грустную гостью только новая сможет весна. А потом будет звонкое лето, нас однажды оно удивит тем, что тучи на землю прогретую одуванчиков стая слетит. На траве они замрут, а трава как изумруд, голубая тайна в золотых проталинах. А потом вздохнет июнь, скажет ветру ну-ка дунь, и взметнется стая, белый пух роняя. Это будет, и ты не печалься, и хоть звуки совсем не слышны, перебьемся до новой весны и дождемся короткого счастья, хоть его не удержишь, как пух, одуванчиков прочь улетевших. Нас с тобой оно все же утешит, долго помнит мелодию слух. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-лям, ля-ля-ля-ля-ля-ля-лям, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-лям, ля-ля-ля-ля-ля-ля-лям. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Уистуи, маленькую Ди, повстречал я в зарослях на моем пути, и своего укрытия, словно по наитию, появилась быстрая, сказала: погоди.

Thank you. день.